Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио! Я Елена Андреева, и это программа «Пространство женщины». А мы продолжаем наши беседы на жизненные темы с Алексеем Орловым. Здравия, Алексей! Здравствуй, Елена! Здравствуйте, дорогие друзья! Жизнь идет своим чередом. Мы не только взрослеем, мудреем, но рано или поздно становимся бабушками и дедушками. И вот здесь возникает очень много вопросов. Я предлагаю программу сегодня посвятить теме «Как стать правильными бабушками и дедушками». Прям правильными? Ну, желательно. Ага, так, здорово. Потому что есть неправильные, на мой взгляд, бабушки и дедушки. Очень много случаев, кстати, когда бабушки и дедушки считают, что вот родители неправильно воспитывают этого ребенка. И начинают оттеснять родителей, брать власть в свои руки, начинают сами воспитывать ребенка. То есть они учли все свои ошибки, все, что они сделали не так в свое время. И сейчас они начинают воспитывать своих внуков точно так же, как своих детей. Вот это, на мой взгляд, не совсем правильно. Может быть, бывают, конечно, экстренные случаи, когда неблагополучные семьи бывают, да? Но вот, на мой взгляд, вот это неправильно. Поэтому давай вот постараемся сегодня разобраться, как все-таки правильными быть бабушками и дедушками. Да. Но вопрос-то, а неправильные семьи откуда взялись? Ну, неправильно воспитали родители. Так, родители, которые теперь стали бабушками и дедушками. Да. Получается, что они неправильно воспитали своих детей, и теперь они хотят воспитать правильно внуков. Да, исправить свои ошибки. Угу. А папа с мамой говорят, идите нафиг, с Новым годом. Да. Угу. И что делать? Вот именно, что им делать? Кому им? Папам, мамам, либо бабушкам, дедушкам? Ну, мы же про бабушек и дедушек разговариваем. Так что, папа, мама больше не существует? Ну, папа, мама, бывает, авторитета родительского не могут пересилить. Просто сил не хватает противостоять мамам и папам своим. Замечательно. Ну, давай начнем с того, что хочешь, не хочешь, если у тебя есть дети, скорее всего, бабушкой, дедушкой станешь. Да даже если детей нет, все равно к тебе будут относиться окружающие как бабушки и дедушки по возрасту. Так что в любом случае всем нам предстоит стать такими вот пожилыми людьми, которых в обществе считают бабушками и дедушками. А вот настоящими, правильно, как ты говоришь, бабушками и дедушками стать, это надо еще потрудиться над собой. Но я скажу так, бабушкой и дедушкой мы должны становиться в своем представлении еще в молодости. Представление. Даже так? Да. Потому что если мы думаем только о себе, о своем пузике, о своей жизни, то в этом случае мы даже можем детей не породить. А если мы не породим детей, откуда возьмутся внуки? Поэтому правильные бабушки и дедушки становятся после того, как родители им и их бабушки и дедушки, прабабушки, прадедушки рассказали цель жизни человека. Вот когда с малолетства ребенку рассказали цель жизни, вот тогда он готов стать и взрослым человеком, и хорошим родителем, и хорошим дедушкой или хорошей бабушкой. Если он цели жизни не понимает, он тогда будет вот во все стороны двигаться хаотично, не понимая зачем, ибо нет цели, нет понимания, куда двигаться и зачем двигаться. Это как корабль без карты, без маршрута. Вроде бы капитан есть и команда есть, все есть, корабль хороший. А куда двигаться-то? Для чего двигаться? Зачем двигаться? Непонятно. И вот это самая главная проблема сегодняшнего нашего человека, любого человека. Непонимание цели жизни. Если цель жизни непонятна, ты и взрослым человеком нормальным не станешь. Ты будешь делать детские поступки. Ты не станешь семьянином. Семья будет вся наперекосяк. Это хорошо, если инстинкт и варновость проявлены сразу. Например, вторая варна проявлена сразу. Там вот бейся, не бейся. Ну, понятно, человек сразу будет за семьей следить, сразу будет стремиться. Инстинкт продления рода у него может хорошо работать. Открываться какие-то родовые каналы, потоки. Он тогда, да, сразу о семье думает. Но у нас это большинство людей находится в первой социальной группе. Туда нас опустили. Это как раз вот жизнь животом. Жизнь животом и гениталиями. Вот все, вот на эту уровень нас опустили. А все-таки бабушки и дедушки – это те, которые отвечают за свой род уже исходя не того, что они могут породить, а что они могут передать. Значит, если они живут, продолжают жить на уровне гениталий и пупка, то с возрастом гениталии перестают играть такую важную роль, как в молодости. И пупок как-то, ну, наелся уже всего. И ради чего жил. И жизнь становится никчемная. Просто пустая. Поэтому если родители и предки не оставили мудрость жизни, для чего живет человек, вот конкретно в этом роду, в этом народе, тогда все. Вот это важно понять. Поэтому бабушки и дедушки – это правильно воспитанные в молодости дети. Если мы смотрим вот на один день вперед, это первая социальная группа. Смотрим на, ну, скажем так, год вперед, это вторая социальная группа. Мы же думаем о детях, думаем, что там о доме, как построить, что сделать. Третья социальная группа думает о жизни. Вот. Вот они, бабушки и дедушки. О жизни, о своей. Кто их будет окружать в старости, что они передадут. А четвертый думает на жизнь вперед. Не на эту жизнь, а на жизнь вперед, на поколение вперед. Детей, внуков, правнуков. Вот это очень важно. А ведь посмотри, кому-то кто-то рассказывает в детстве, как быть, например, мудрецом, как передать своим внукам по наследию мудрость. Ну, ты слышала хоть раз такой рассказ? Ну, это только сказки какие-то. Какие? Допустим, ну, чаще всего народные сказки. Какие? Ну, приведи мне сказку, которая бы вот рассказывала про мудрость, передачи мудрости внукам. Ну, не при... про мудрецов я имею в виду. Как... Ну, там мудрецы абстрактные. Сказки. Есть мудрецы, а как им стать? Вот как им стать, нет, не учат. Вот. А настоящие это сказки древние, которых сейчас у нас уже нету в обиходе. Они этому учили, об этом рассказывали. А сейчас все выхолщены, все убрано из современных сказок. Дело в том, что современные сказки заканчиваются чем? Заканчиваются тем, что, ну, начинается жили-были, понятно, да? Потом какие-то приключения в поисках друг друга. И вот свадебка у них произошла, и жили несчастливо, и умерли в один день. Все. Но это же пустота. А ради чего жили? Ну, свадебку сыграли. Жили счастливо. А что значит жить счастливо? А как жить счастливо? И многие сказки этого не имеют. Вот те, которые современные. Это говорит о том, что они подверглись отрезаниям, уборке, изменениям. Так что вот это надо понимать. А наша задача сейчас – рассказывать детям суть жизни, чтобы у него складывался правильный образ не только семьи, не только своей второй половинки, но и своих детей и внуков. А у нас часто сказки, которые доходят до нас, если про семью, то семеро по лавкам, мало-мало-меньше, там это какие-то такие они упрощенно приниженные. Вот рабский труд какой-то, по хозяйству, очень тяжело. Вот какие-то такие сказки сохранились. Но это сказки сермяжные. Да, действительно. Я вот, ты сейчас говоришь, я вспоминаю, как мой папа в свое время мне задавал вопрос. Вот ты вырастешь, станешь большая, вот кого ты будешь больше любить, там мужа или папу? Я говорила, папу, конечно. Он говорит, нет, нужно супруга своего мужа любить больше, папа, ты уйдешь в другую семью. Он мне старался как-то уже подготавливать меня к тому, что ты уйдешь в другую семью, ты создашь свою семью. Не совсем, конечно, он это делал где-то какие-то моменты правильно, как я сейчас вижу, но как-то вот своим умом старался. На самом деле я с тобой согласна, потому что вот картина прям разворачивается перед взором. Поженились, быстрее там создавать какие-то материальные блага, дети уже растут, как семечки. Папа на работу стремится там добыть вот этого мамонта принести домой, мама тоже там вся... в кастрюлях, в тарелках, там тоже в работе занята. Дети вырастают незаметно, а потом родители оглядываются и смотрят, что, оказывается, их дети не приспособлены к семейной жизни. И они никчемные родители, что не может не запеленать своего ребенка, не покормить его нормально. И у них нет выхода, кроме того, как взять этого внука к себе и начать с ним что-то делать, чтобы он-то не пропал. Вот, поэтому сейчас, когда люди послушают это, я думаю, у многих возникнет вопрос, а что дальше делать? Как детям доносить? Вот то, что папа тебе говорил, есть серьезная ошибка, серьезная проблема взрослых людей. Взрослые люди детям пытаются донести через сознание. Угу. А у ребенка сознание открывается после того, как открываются пласты логического мышления. До 6 лет логического мышления нет вообще. Образы идут, только образы. С 6 до 12 – проявление логического мышления. Из 12 до 18 – окончательная установка логических всех вот этих взаимосвязей, понимание, кто я, профессиональные навыки, высшее образование. Вот с 6 до 12 – начальное образование, средняя школа. Это читать, считать, математика, физика, литература, родной язык и так далее. Наложенные на образы, которые до 6 лет были заложены. Угу. С материнским молоком, то, что называется, с молочными зубами. С 6 до 12 – это то, что уже логика должна проявляться. Выстраивание. Как, чего, зачем, почему. А вот с 12 до 18 – это уже не просто логика, это закрепление всех логических связей, это высшее образование и профессия. И вот и здесь вот слова уже. И вот тогда, и вот тогда вот разделение на половые. Угу. Вот тогда уже можно говорить с точки зрения взрослого человека. И то, пока человек не станет семьянином, по-взрослому он ничего мыслить не будет. Он будет пытаться подражать, он будет пытаться что-то делать. Но как только первый ребенок появляется, вот первые 2-3 года становления ребенка, люди становятся взрослыми. Вот до 6 лет своего ребенка, до 6 лет своего ребенка, угу. человек полностью заканчивает курс взросления. Он подготовлен должен быть к семье, но полный курс взросления до 6 лет своего ребенка заканчивается. А потом второй, третий, четвертый и там далее. Это уже взрослые люди. Как есть такой анекдот. Первый, значит, ребенок там подползает, ползает по полу, мама бегает. Ай, нельзя, нельзя, что ты, зачем ты это берешь? Ой, тут кошкина еда, брать нельзя, да? Вот. Второе там, упало что-то, ну да ничего, так отряхнем там и нормально. А третий, смотри, он кошкину еду ест. Да, это проблема кошки. Вот, из этой же серии. То есть уже по-другому отношение начинает. Ты понимаешь, что не надо такой стерильности, не надо вот этого тишина. По-другому ты начинаешь понимать, что он живет в живом мире. И в живом мире есть и какие-то там грязь какая-то есть, и бактерии какие-то есть, что-то еще, и должен иммунитет вырабатываться. То же самое, какие-то звуки есть, и он должен привыкать к этим звукам, а не пугаться, и ха-ха, громкое что-то. И какие-то эмоции у людей бывают, яркие радости, и печали, и, да, бывает, бронятся люди. Тоже должен это видеть. Нельзя перед ребенком драться, нельзя перед ребенком ругать друг друга, это понятно. Но всплески эмоций бывают. И вот ребенок это тоже должен видеть и понимать, что, ой, что-то там мама спылила, а что там спылила, папа что-то там так сказал, что там сказал. У него там что-то должно проявляться. Хотя нельзя при ребенке ругаться, это очень важно. И как только чувствуешь, сразу надо ребеночку от увести и потом донести тем, с кем ты общаешься. Так что вот, ситуация такая. Мы это, когда учитываем все, вот возрастное, по славяно-русской варновости, мы понимаем, когда что происходит, когда что надо делать, как это надо делать, а не так, что по наитию. Ведь психологи – это только психологические учения, только часть чего-либо. Славяно-русская варность – это многие психологические школы. И возрастная, и половая, и социальная. Там все в славяно-русской варности присутствует. Это все проверено неоднократно. И поэтому, когда нам убрали вот это понимание, то сломали жизнь очень многих людей. Но почему-то, обрати внимание, специально вкладывают нам в голову, что вот индуистская культура, индийская культура, вот там есть кастоварновая система. И вот смотрите, как там все плохо. Но есть страны, где все хорошо. Например, Китай. Все хорошо, все изобретения типа китайские. Посмотрите, Европа какая хорошая. Вот Европа все нам дала. И религию нам дала Европа. И культуру нам дала. И градостроение, державостроение нам дала. И судьи, прокуроров. Все это все оказывается оттуда. У нас ничего не было. Вопрос, как же так? Огромнейшая страна была, а ничего не было. Но теперь говорят, вы просто очень воинственные были. Вы всех убивали, вы всех подчиняли. Поэтому вот вы вот так вот все. А другие страны были цивилизованные, культурные. Поэтому они такие маленькие, аккуратненькие. То есть нам в голову убивают, что мы никто звать нас никак. И надо быть убирать. Маленькими, разделенными, аккуратненькими. Да, да, делитесь там по родам, по семьям. И все, каждый в своей конуре сидите в конце концов. И друг друга там в лучшем случае на лестничной площадке. Видите, говорите, доброе утро, добрый вечер. И все. Ну, разве это правильно? Нет, я считаю неправильно. Наоборот, надо соединять страны все, которые близки по роду, в первую очередь, по крови. Вот все славянские, славяно-русские, русские не имеется в виду Россия, а русские имеется в виду Русь, светлый. Вот все те, кто живут по совести, те, кто понимает, что вот в таком состоянии жить дальше невозможно, мы вымираем, и у которых единая кровь, они должны для начала объединиться все. Вот я приезжаю на Балканы, приехал, и там свои люди. Свои, я их обнимаю, это свои люди, мои братья, понимаете? И как я могу с ними жить в разной державе? Да никак. Потому что они меня понимают, и я их понимаю. Вот объединились по родам, объединились по крови. Вот она, держава наша, начинает восстанавливаться. Но другие-то народы часто тоже нам близки по культуре. Там где-то смешивались по крови, где-то смешивались по культуре. Значит, с ними тоже придется объединяться. А не воевать же, правильно? Но чтобы объединиться, ты должен примером своим показать, какой ты. А ты, если хочешь примером, значит, должен знать свою культуру. А если знать свою культуру, должен в старине своей разобраться. Опять же, в роду, в крови своей. И опять мы приходим, а кто это передает? Ну, носители бабушки, дедушки, прабабушки. А из них это все выдрали. И что теперь нам говорят? Думай, дочка, о том, что ты придешь в семью. И вот, сколько тебе было лет, когда он тебе говорил? Лет, наверное, 8-10. Вот, ну и что ты, девочка, могла понять? Что для тебя другой человек, который якобы будет твоим мужем? Да, кто он такой? Я, естественно, говорила, папа, папа. Я только тебя люблю. Вот. А если бы папа показал своим образом отношение к маме, а мама показала своим образом отношение к папе тебе, что такое муж, да, и что такое жена? Вот когда все обнимашки и лад, и все, и дом полный чаши, все хорошо, ты бы сказал, я тоже такого мужа хочу. Да, папа это святое, да, мама это замечательно. Но я тоже такого мужа хочу. И ты бы тогда уже нацелилась на того мужа, который был бы муж. А как если бы он тебе показал, посмотри, какая у нас бабушка, какой у нас дедушка, какие они умники, умницы, какие они вот что там дают. Он тебе раскрыл бы, какой должна быть бабушка, то есть какая ты должна быть. Не с точки зрения, вот состаришься, такая же будешь. А с точки зрения, посмотри, какая мудрость. Какой свет, какие знания, какая любовь. Вот, вот это все. Вот образность закладывается до 6 лет, поэтому там даже слов особо не надо. Ну, так разговариваешь, но образы. Вот она, картина мира. Потом слова дополняются. Но слова, подкрепляющие образы, наложенные на них, раскрывающие их. А потом только уже, когда логика сложилась, ты можешь что-то разложить по полочкам, что да, вот именно такой мне муж нужен. Почему? Потому что у нас будут такие дети, потому что я хочу его любить, я хочу быть любимая. Я хочу, чтобы у нас был полный дом. Я хочу, чтобы соседи у нас были хорошие. А мы только вместе это сможем сделать. Детки, чтобы у нас были крепкие, разумные, да? Ты же это ради детей делаешь. Но дети-то это еще не предел, значит, ради внуков. Вот мышление на внуков показывает уровень сознания взросления человека как социальной группы определенной. Первая группа, еще раз напоминаю, о детях не думает. Это вот, погулять, повеселиться. Вторая – это дети. Третья – это управление страной, миром. Значит, получается, третья. Даже не важно, какой варновости. Бывает, люди с первой варны тоже думают уже о будущем, о мире, если им правильные образы заложить. Он всего не сложит. Первая варность – трудно сложить что-то. Но он хотя бы будет себя державником считать. Он будет стремиться, чтобы держава была хорошая. А раз держава, значит, его внуки. Да, он это все не сделает до конца. Первая варна не может это проявить полностью. Но первая социальная группа может перейти во вторую, в третью, даже в четвертую. Социальная. Варность не перейдет. Вот так вот сходу. Там нужны определенные, ну, такие интересные подвижки. Об этом я рассказываю на семинарах. Но хотя бы социальная группа-то сдвинется. Служение-то кому будет происходить? Себе? Своему пупку, либо все-таки державный уклад. Да, он пупку будет служить, варность обяжет его служить пупку своему. Но он хотя бы будет стремиться что-то изменить в этом мире к лучшему. Вот наша задача какая. Да, момент. Пусть так и будет. Но возвращаясь к современному миру, где очень много бывает и выпивающих родителей, да, которые воспитали другие родители, где те, кто имеют средства, они могут нанять, конечно, няню, чтобы там помогала какую-то еще гувернантку, персонал вспомогательный. А что делать простому человеку? А простой человек только вот берут либо бабушки и дедушки, либо дети часто вообще в детдом попадают из неблагополучных семей, я имею в виду. Но как вот вырастают эти дети, и они говорят о том, и чаще всего мы наблюдаем эту картину из детдомов, они все равно ищут своих неблагополучных родителей. И те, кто выросли в благополучных семьях, но с бабушками и дедушками, тоже говорят о том, что стремятся к родителям. Им нужны родители, необходимы любые родители. Вот для детей нет плохих родителей, мы это знаем. И они нуждаются в них. И бабушки, и дедушки делают и хорошее дело, доброе. Да? Они их ограждают от этого мира злого, неблагополучного, где живут их родители. А дети, вырастая, все равно говорят, а где папа с мамой? Мы хотим их. Вот что делать в этих случаях? Так нет, родителей надо искать. С родителями надо взаимодействовать. Неважно, какие родители. Они дали тебе жизнь. Через них ты пришел в этот мир. Если ты отвергаешь своих родителей, ты отвергаешь часть себя. Я приводил простые примеры. Вот представляем себе, что человек – это 100% разделен на две половинки. Мужская родительская и женская родительская. То есть папа с мамой. Отвергаешь папу, отвергаешь 50% себя. Проклинаешь его, проклинаешь 50% себя. Неважно какой он – алкоголик, матершинник, крамольник, гуляка. Ты отвергаешь себя, когда проклинаешь его, проклинаешь себя. Но у тебя же те же самые гены, та же самая кровь. Если ты в его кровь накладываешь проблему вот такую вот, значит, ты накладываешь себе. Другое дело не принимать каких-то поступков, хотя это тоже не совсем правильно. Это его поступки. Это его жизнь. Если ты не принимаешь его поступков, ты не принимаешь его жизнь. Не принимаешь его жизнь, не принимаешь часть себя. Поэтому здесь можно сделать так. Принять его, каким он есть. Принять все его поступки, как его выбор в жизни. Но сделать выводы. Нужно тебе это повторять, либо не нужно тебе это повторять. Пускай его картина жизни будет для тебя примером, что делать и что не делать. Ведь самое дорогое – это чужой опыт. Но еще дороже – свой опыт. И если ты видишь плохое что-то в чужом опыте, это дорогое, самое дорогое из чужого опыта, это самое плохое. Потому что благодаря этому ты не сделаешь, если ты мудрый, то, что сделал он. Ты не сделаешь плохих поступков для себя самого. И уже сам для себя ты определяешь, повторять тебе, не повторять. И вот получается такая побасенька, что дурак учится на своих ошибках, умный учится на ошибках дурака – она отчасти права. Если мы убираем слово «дурак», родню включаем, вот родичи для нас сделали колоссальную работу. Они для нас прошли все ошибки. Но зачем нам их повторять? Бери эту лоцманскую карту. Бери этот список ошибок. Не надо делать так, не надо... Но ты прими родичи свои. Они же для тебя пыхтели, старались. Они же эти лбы себе расшибали, кровь из носа пускали. Чтобы ты увидел, как не надо жить. И причем каждая частичка этого родича есть в тебе, конечно, в самом. И если ты этот опыт начинаешь вскрывать, он автоматически раскрывается в генах. Да. Открываются и просто двери. Если мы переносим это с родителей на бабушек, дедушек, то в любом из нас есть четверть от бабушек и одной, четверть от бабушки и другой, четверть от дедушки и четверть от дедушки. Да, вот так вот. Если ты кого-то не принимаешь в роду по дедушкиной и бабушкиной направлению, ну, значит, ты четверть себя от. Ну, возьми там руку себе, отрежь и выкинь. Скажи, это на бабушку похоже, которая такая-то сякая. Отрежь и выкинь. Или бы глаз у меня дедушки, который плохой. Ну, выкли себе глаз. Так что же делать все-таки вот бабушкам и дедушкам в этих ситуациях? Ну, вот как ты наконец-то вопрос задала. Я просто жалко, когда задашь вопрос. Здесь очень просто на самом деле. В отличие от животного, человек может сам себя воспитывать. Животное себя воспитывать не в состоянии. Нет такой задачи для животных. Потому что животные так или иначе нравятся кому-то. Или нравятся это биороботы, биологические существа с определенной программой выживания, жизни, ну и деяний каких-то. В лучшем случае на них оказывает влияние окружающая природа, стаи, в которых они находятся. Ну и, может быть, человек, который там меняет природу, либо приучает их. Вот собаку берем. Если мы не занимаем, собака вытворяет что угодно. Но мы понимаем, что если необученная собака, она будет вытворять что-то угодно, она погибнет там под колесами автомобиля, например. Либо кто-то ее пристрелит, потому что она будет кидаться. Да? Нам это надо? Нет, не надо. Я не хочу, чтобы мою собаку отравили. Поэтому я хочу, чтобы она была воспитана. Если я взял собаку, я за нее, значит, несу ответственность перед другими людьми. И поэтому я воспитываю собаку, я накладываю свою программу видения этого мира на нее. Команды стоять, к ноге, сидеть, лежать, голос, ну и прочее, прочее. Можно, нельзя и так далее. И вот когда собака воспитанная, то вероятность того, что она побежит за кошкой, пойдет под колеса машины, либо то, что она будет тявкать на всех подряд, не к месту, в конечном итоге ее отравят, очень маленькая. Так живут животные. Они живут по программе кем-то установленной. Но человек же не животное. В нем есть признаки животного, да. И вопрос, какое там больше, божественное или физическое проявлено. Но все равно даже вот когда проявлено много животного начала, все равно здесь-то царь в голове срабатывает. И человек может понять, вот так делать нельзя. А что для этого надо сделать? Надо работать над этими ошибками. Вот почему меня не воспринимают? Ну потому что на мне какашки. Почему какашки? Потому что я неправильно что-то там делаю. О, понятно. Буду себя обучать, чтобы в какашках больше не ходить. Либо, почему со мной не хотят разговаривать? А потому что я вспыльчивый. Значит, что надо делать? Понимать, а почему ты пылишь? А зачем тебе это надо? Ну, посмотри, ты что добиваешься, да? Разговор с самим собой, взаимодействие с самим собой. Потом понимаешь, что это, оказывается, защита твоя от этого мира, от этих людей. Значит, это страх. Раз гордыня есть, значит, это страх, потому что гордыня всегда дочь страха. И ты начинаешь взаимодействовать с страхом. Но об этом я подробно рассказываю. Это родование жить без страхов. Как это преодолеть и как выйти из этого состояния. В конечном итоге мы понимаем, что все меняется в этом мире. И мы меняемся вместе с миром. И мы подстраиваемся по то, чтобы нам всем было хорошо. И человек не живет один. Ну, есть единицы, да, но большинство-то не живет один. И нам надо подстроиться, надо изменить себя самого. Вот когда мы все это осознали, когда все это поняли, тогда все ошибки мы проделываем сами над собой. Мы же не животные. И все происходит как надо. Вот человек, в отличие от животного, себя может поправлять. Так вот, бабушкам и дедушкам, отвечаем на твой вопрос, которые возвращены были в тех условиях, когда и сказок, и образов правильных не было, и когда бабушки и дедушки им ничего не передали, и папы с мамами ничего не передали. Вот они слушают, например, кого-то, какого-то умного человека, который не просто так умничает, а вещает то, что может исправить жизнь, и делают работу над ошибками. Мы же не животные, мы сами себя можем воспитывать. И начинают изучать этот мир. Мало того, они понимают, что времени осталось мало у них. Что тогда? Надо тогда призвать в помощь тех, которые могут воздействовать на их детей, на их внуков, правнуков. То есть средства массовой информации. И они помогают средствам массовой информации, которые за них сделают всю работу, активнее развиваться, сами в них участвовать. Писать какие-то статьи, чему-то набираться, что-то отдавать. И получается такое вот поле, информационное поле, которое несет правильный посыл детям, внукам, ну, родителям, если это уже взрослые. Вот что надо делать бабушкам. Первое – задуматься, зачем я жил, зачем я жила. Второе – исправить те проблемы, которые они поняли, из-за чего это происходит и к чему надо прийти. И третье – помочь развиться тому, что сделает большую работу за них, даже тогда, когда их уже не будет. Но дети-то и внуки останутся. Вот когда мы все понимаем, когда мы так движемся, то мы и сами меняемся к лучшему. И окружение наше меняется к лучшему, и мир меняется к лучшему. И наши внуки и правнуки живут в том мире, который благодаря нам, нашему осмыслению, изменился к лучшему. Мало того, если мы верим в то, что нам когда-то придется вернуться сюда, мы вернемся в какой мир и в какие рода. Если мы их усилили где-то там 1000 лет назад и через 1000 лет сюда вошли, значит, это усиление через 1000 лет дало плоды, и мы вошли в рода сильные. Если мы положили начало хорошему миру, 1000 лет прошло, этот мир расцвел, то, что мы посеяли, то вот пробудилось, и мы в этот мир хороший вернулись. Хорошо? Конечно, хорошо. А если мы сидели, ничем не занимались, ну, деградация по наклонной шла-шла-шла, да еще наши товарищи, в кавычках, которые нам не товарищи, помогли эту деградацию усилить. Вот и вернулись в тот мир, который худший. Так что над собой трудиться, создавать условия улучшения мира, создавать свои средства массовой информации правильные, усиливать их и самим в них участвовать. Вот что надо делать бабушкам и девушкам в следующий момент. То есть оставить свой мандраж, оставить попытки забрать у родителей их права. Но это только в экстренных случаях, когда действительно уже там, ну, надо спасать просто ребенка, наверное. И заниматься своими непосредствами, задачами передачи своего опыта, мудрости и знаний своим потомкам. Да, передача мудрости и знаний потомкам – это обязательно. А вот забрать, не забрать – права. Здесь надо понимать, в каких условиях. Вот экстренно, я и говорю, что такое экстренно? Ну, это где пьющие родители, которые вот элементарно не могут покормить своего ребенка вовремя. Вот. А вообще надо понимать, что в древности очень часто бабушкам и дедушкам доверяли детей. Это не значит, что мама с папой отказывались. Нет, просто много хлопот у мамы и у папы. И вот старшее поколение участвовало в передаче мудрости, и их приглашали в дома для того, чтобы они занимались с маленькими детьми. Вот это тоже надо учитывать. Вот эта связь поколений, как минимум трех поколений, всегда присутствовала, а то и четырех. А не так, что бабушка живет на отшибе, мы иногда к ней в гости приходим. Нет, приглашали в дом. И очень много что передавали бабушки и дедушки своим внукам, своим правнукам. Очень много передавали. Это тоже надо понимать. И родители часто, если не дотягивали до чего-то, они уступали добровольно первенство обучения своих детей, воспитания своих детей, находясь рядом и сами учились. Потому что бабушка и дедушка могут уйти из жизни. Если ты не научишься, как с детьми своими взаимодействовать, как они взаимодействуют, бабушки и дедушки, ну, третьему, четвертому ребенку кто будет помогать? А бабушка уже, например, ушла. И поэтому приглашали в дом, наблюдали, как бабушка, дедушка общаются со своими внуками. При этом по хозяйству, конечно, там они сами что-то делали, а там смотрели, так, вот это образ, о, здорово. В детстве со мной так говорили, а может быть, не всегда говорили, может быть, и бабушки, и дедушки это набрались к старости, да? Кстати, старость и дряхлость – это не одно и то же, это надо тоже понимать. Вот, так что вот это все объединение родов в разных уровнях, поколениях, оно всегда присутствовало, и к этому надо стремиться. И поэтому здесь что я рекомендую? Не боритесь вы за первенство. Не доказывайте никому, какие вы крутые. Вы просто будьте крутыми. Но просто надо быть таким. Чего кому-то рассказывать? Ай, отдай мне своего там ребенка, моего внука. Зачем? Вы приходите в дом, и в этот дом ходит счастье вместе с вами. И вы никому ничего не доказываете. К вам просто бегут с радостью. Ой, бабушка пришла, ой, мама пришла, ой, там дедушка, пап. Вот что должно происходить. А никому ничего доказано. Мудрый никогда ничего не доказывает. Зачем мудрому доказывать? Какой есть, такой и есть. Но дерево никому не доказывает, что оно дерево. Солнце никому не доказывает, что оно солнце. Оно просто есть. Они просто есть. Все, вот это надо понять. Поэтому если человек борется со всем миром, доказывая, какой он крутой, это означает, что человек не крутой. Это барбос какой-то. Это какая-то там варна ниже смердов. Со всеми воевать, все кому-то доказывать. А когда ты уверен по жизни, когда ты знаешь все, что есть, кому надо что доказывать? Ты такой есть. Вот это надо понимать. Вот если бабушки и дедушки это осознают, включат разумение, мы же не собачки какие-то, то родовая память нам всегда поможет. У нас это в крови все живет. И мы начинаем по-другому смотреть на мир. Мы начинаем по-другому общаться с людьми. Мы становимся теми, кто является опорой в этой жизни для тех, кто еще живет. Уйдем отсюда, будем являться опорой, уже духовной опорой. Теми, которые отправились к предкам, к нашим богам великомудрым. Но пока мы живем, мы же здесь опора. На нас все держится. На бабушках, дедушках, прадедушках. Значит, мудрость должна быть проявлена. Замечательно. Именно вот здесь я и предлагаю завершить сегодня нашу программу. Дорогие друзья, это Народное славянское радио, Алексей Орлов, я Елена Андреева, программа «Пространство женщины». Сегодня мы постарались разобраться, кто же такие правильные бабушки и дедушки. И я от всей души желаю вам быть мудрыми, И чтобы, как сказал Алексей, пусть счастье приходит в дом ваших внуков вместе с вами. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.